Епілог. Моєму другу Малишу, самому неправильному із всіх аархів, на пам'ять і в благодарність за то, що он научил мене смотреть на жизнь широко розкритими глазами, без призми научних знаний і умению улыбаться даже в самых безвыходных ситуаціях. Всегда твой эльф-ренегат Унгарн. Почти вслух, старательно шевеля губами, прочитал я. Да, теперь у меня есть настоящая книжка с автографом автора. Старина Трувор просто обзавидовался, когда увидел. Обрадовался, конечно, что я живой, поставил кружку пива, одну, за счет заведения. Но когда рассмотрел автограф, ему-то, небось, никто и никогда не подписывал книг. Весь деловой из себя Эшли плюхнулся за мой столик буквально через пару минут. Давно не виделись. Ну все. Я отправил гонца к нашему герцогу. Он передаст мое письмо с подробнейшим отчетом дяде в столицу. Дело сделано. Замечательно. Чуть сдвинув брови, сказал я, глядя, как безмятежно он подтягивает к себе мое пиво. Когда уезжаешь? «Через полчаса», — сдувая пену, ответил граф. «А куда направляешься ты?» «Пока не знаю. Скорее всего, загляну на недельку домой к маме». «Будем прощаться?» «Только без поцелуев». «Почему?» — искренне удивился он. «Ладно, ладно, шучу. Это была шутка, мой верный аарк. Я же говорю, что отправил письмо к герцогу, и даже продублировал еще одно с проходящим караваном. Из двух отчетов хоть какой-нибудь да попадет на стол императора. А я абсолютно свободен и поэтому остаюсь». «Что? Как? Ты не рад?» Не поверил счастливый Эшли. «А я думал, посидим в здешней пивной, пройдемся по местным достопримечательностям. Ты познакомишь меня со своей матушкой?» «Уррррр!» Я встал в полный рост, положил руку на боевую секиру, а другой поднял задохлика за шиворот. «Малыш!» — совершенно спокойно сказал он. «Бросай ты эти старомодные понты. Я все равно тебя не уволю. Дело не закончено, и ты мне еще нужен». «Мы уже победили!» — неуверенно рыкнул я. «Горе ты мое! Между прочим, я тоже имел разговор с господином Унгарном и с новой Верховной. Так вот, они утверждают, что проект контрабанды ведьм и оккупации был принят и поддержан рядом лиц из ближайшего окружения императора. Я не могу появиться в столице, пока заговор не раскрыт до конца. Меня там просто зарежут. И ведь даже ты неоднократно задавался вопросом, а куда это, собственно, исчезли черные плащи из тайной полиции? Они мило проводили нас до замка и все? Видишь, сколько нерешенных вопросов? Короче, я тебя нанимаю». «Нет!» Хватаясь за голову, я рухнул на скамью. Еще одно такое приключение с этим социально опасным типом моя психика просто не выдержит. «Малыш, не выдумывай. Я тебя знаю. Мы многое пережили вместе. Значит, вместе и доведем это дело до конца. Империя верит в нас. Собирайся». «Куда?» «Сначала к твоей маме. Я же говорил, что хочу с ней познакомиться. Надо взять цветы и что-нибудь сладкое. Женщинам такое нравится. Ну, давай, давай, шевелись. Как ты обычно выражаешься в подобных случаях? Грррр!» На нас уже косились. Местные наемники не привыкли, чтобы кто-то вот так разговаривал с аархом. Я равнодушно пожал плечами. Мне-то что? В конце концов, если я его сейчас и не убью, меня все равно никто не осудит. Да пусть только кто посмеет. Один косой взгляд и похороню под барной стойкой. Видимо, это все понимали четко. Эшли подождал, окончательно убедился, что меня ничем не проймешь, встал, тоже сделал равнодушную физиономию, отошел к дверям и уже оттуда громко на всю харчевню поинтересовался. «А, кстати, Куда ушла Сун? Я думаю, мне стоит самому пойти и рассказать ей о твоей любви. Ты слишком нерешителен в сердечных вопросах. Но верь мне, она... Я не мог позволить ему договорить. Все замерли, раскрыв рты и ожидая подробностей. Глиняная кружка с моего стола влетела ему в лоб, прежде чем мой бывший, подчеркиваю, хозяин, закончил фразу. Я встал, неторопливо поднял его с пола, потом перекинул обвисшее тело через плечо и под бурные аплодисменты вынес вон. Минуточку постоял на свежем воздухе, придерживая Эшли Эльгенхауэра за тощие ноги, а потом решительно зашагал в сторону наших гор. В конце концов, настоящие графы у нас редкие гости. Маме будет приятно.